Глава 17. Я шла и шла, пробиваясь сквозь чащу леса. Деревья росли густо, а свободное пространство между ними заполнял кустарник. Ни просвета не было видно, ни тропинки. Складывалось впечатление, что здесь вообще не ступала нога человека. Но я не видела и крупных звериных следов. Это обнадеживало. Бороться с хищниками с помощью швабры — гиблое дело. Проще сразу броситься со скалы в пропасть. Вот только и скал не наблюдалось. Дорога постепенно поднималась. Было чувство, что я взбираюсь все же на холм, откуда уже смогу более подробно рассмотреть местность. Свист ножа и треск веток были единственными звуками, сопровождавшими мое продвижение. Иногда я оглядывалась назад и убеждалась, что сломанные ветки никак не меняют облик леса. Он снова смыкался за моей спиной и обиженно ворчал шелестом листьев. Мало-помалу он оживал. Отовсюду стали доноситься крики животных и свист птиц. И подобно тому, как тишина до этого казалась предвестником зловещих событий, так и нынешняя какофония представлялась лишь короткой отсрочкой перед приговором судьбы. Как бы то ни было, смертельная угроза, преследовавшая меня вот уже неделю, миновала на время. Солнце нещадно палило. Через час я сняла плащ и обвязала им заплечный мешок. Но сразу набросились насекомые. Их невыносимое жужжание оглушало. Я отмахивалась, как могла. Но уже к полудню у меня чесались все открытые части тела. «Твою ж мать!» — ворчала я, обмахиваясь шваброй и сломанной разлапистой веткой. «Чтоб вам пусто было!» А еще до дрожи в коленках пугали змей. Они шуршали в зарослях под ногами, сворачивались в кольца на ветках над головой, прятались в листьях, так что невозможно было догадаться, пока они не высунут голову и не зашипят. Всякий раз, увидев змеиную головку, я взвизгивала и шарахалась в сторону. Адреналин мощно поступал в кровь. Паника затуманивала мозги. Бежать было некуда. Но и гады боялись меня и сразу уползали в траву. Это и успокаивало. Отдышавшись, уняв бешено бьющееся сердце, я шла дальше. Когда солнце поднялось в зенит, я села в тени, чтобы перекусить. Но прежде чем опуститься на землю, внимательно оглядела и дерево, к которому прислонилась, и место вокруг него. Костер не разводила. Доела остатки каши, закусила кусочком вяленого мяса, запила водой. И тут сделала неприятное открытие. В тыквенной бутылке жидкость плескалась на донышке. Я так верила, что, ступив на землю, сразу встречу людей, что не позаботилась о хороших запасах пресной воды. А еще мне казалось, что в джунглях ее много, стоит только поискать. Но, увы, мои надежды не оправдались. За весь день я ни разу не встретила ни ручья, ни реки, ни лужи. Вода, взятая с корабля, вскоре закончилась. Я дышала тяжело, подъем давался мне с трудом. Ограниченность движения на судне, морская болезнь и отравление сделали мои мышцы слабыми. Слизистая рта пересохла так, что было больно глотать. Я огляделась в надежде найти фрукты или ягоды, и увидела куст, усыпанный плодами, похожими на мелкие мандарины. Обрадованная бросилась к нему, сорвала плод, поднесла ко рту, но застыла с поднятой рукой. А вдруг плоды ядовитые? Чужая земля, чужая флора. И хотя внешне все так было похоже на мой мир, отличия могут быть смертельными. Я двинулась дальше. Еще хватило сил подняться на несколько десятков метров. Вершина уже виднелась сквозь деревья. Блеск, который я видела раньше издалека, стал сильнее. Он звал и манил к себе, как стакан, наполненный кристально чистой водой. Мне даже показалось, что я слышу шум водопада. Я сделала еще несколько шагов и остановилась. Не дойду. Вот прямо сейчас свалюсь на землю и умру от жажды. Я села, потом легла, накинув на голову полу плаща, так насекомые хотя бы не лезли в глаза. «Думай, Лили, думай!» — приказала себе. «Может, вернуться на корабль?» Но, представив, как я спускаюсь с горы, потом гребу в кадушке к судну, забираюсь на борт, я отбросила эту затею как невыполнимую. На каждом этапе меня ждали испытания и новые трудности. И тут в голове вспыхнуло. «Воду можно добывать из древесины. У меня дома есть березы, мы пьем сок. Деревья здесь тоже наверняка накапливают влагу, вон какие зеленые. Я радостно вскочила, надрезала лозу лианы, обвивавшей толстый ствол, и увидела показавшиеся капли. Сейчас об опасности уже не думала. Меня даже трясло, когда попробовала первую каплю на вкус. Она была прозрачной, пахла деревом и немного горчила. Конечно, я понимала, что такой метод питья очень рискованный и лучше подождать до ночной росы, но просто умирала от жажды, поэтому рискнула. Пригоршня сока убрала сухость во рту и смочила горло. Мое тело наполнилось живительной силой. Я сделала несколько надрезов и подставила под струйки тыквенную бутылку, а потом бодро вскочила и пошла дальше. Поднималась до вечера, но вершина холма так и не приблизилась. Может, я двигалась кругами, как машина едет по горному серпантину, но факт оставался фактом. До вершины было по-прежнему далеко. Признаков людей тоже не встретила, зато услышала недалеко от себя топот множества ног. Мгновенно забралась на дерево и замерла, вглядываясь вдаль. Но удалось лишь разглядеть между растений спины каких-то животных с рогами. Они дружно неслись вниз с горы, словно за ними гнался враг. Я немного посидела, обнимая ствол. Животные здесь все же есть. Хищники тоже имеются. Перед лицом новой опасности чуть не расплакалась, но быстро пришла в себя. Я много раз могла умереть, но до сих пор жива. Значит, боги все же заботятся обо мне. «Русалка, русалка!» — горячо зашептала я. «Ты спасла меня от шторма. Не дай погибнуть на суше!» Раздалось внезапно над головой. «Каркуша!» Я вскинулась, помахала рукой, и ворона опустилась ко мне на запястье. Я вспомнила, как кормил ее капитан, и вытащила кусочек мяса. Птица клевала его с ладони. Я тихо радовалась, что у меня появился друг. Пусть молчаливый, ненадежный, но друг. Наевшись, ворона взмыла в воздух, но не пропала, как раньше. Она терпеливо кружилась надо мной, ждала, пока я слезу с дерева, а потом полетела вперед, постоянно возвращаясь. Казалось, она подгоняет меня и куда-то направляет. И я доверилась птице, пошла за ней. Она привела меня к какому-то темному входу, скрытому между высоких колючих кустов. Он был почти спрятан за ветками, я чуть не прошла мимо, но каркуша не позволила, напомнив о себе громким карканьем. «Эх, жаль, что ты не умеешь разговаривать», — вздохнула я, разглядывая колючки величиной с полмизинца. «И как прикажешь туда пробраться?» Уже темнело. Солнце стремительно скрывалось за горой. Лишь веер лучей еще освещал небосвод. Резко похолодало. Я напялила на себя плащ, накинула на голову капюшон, а лицо замотало москитной сеткой. Я тихо радовалась, что догадалась захватить ее с собой. Видно, сквозь нее было плохо, зато насекомые не надоедали. Гнус был просто невыносим. Он забирался и в уши, и в ноздри. От зуда я сходила с ума. Но чесаться боялась. Вдруг занесу инфекцию. Ворона покосилась на меня круглым взглядом. Она залетела внутрь входа, потом вернулась и села на ветку, будто приглашая меня в гости. «Хочешь, чтобы я пошла туда?» «Окей». Я раздвинула шваброй гибкие стволы и попыталась пробраться, но колючки тут же впились в капюшон и сбросили его с меня. Пришлось снова одеваться. Несколько минут я прикидывала, как лучше сделать. Нашла еще одну толстую палку и, орудуя уже двумя, смогла проникнуть в пещеру. Тьма навалилась сразу, как только я оказалась внутри. Страх когтистой лапой стиснул сердце, сдавил грудь. «Отставить панику, Лили!» — приказала я себе. Звук голоса пронесся по стенам, и гулко отозвался наверху. Я вытащила огниво, подожгла труд. От него маленькую сухую палочку, которую прихватила с собой. Тусклое пламя осветило пятачок пространства. Это была обычная небольшая пещера, больше похожая на грот. Я быстро обошла ее по кругу и порадовалась, что она может стать минимальной защитой от непогоды и крупного зверя. Вряд ли он станет ломиться сквозь колючие заросли за добычей. Во всяком случае, никаких крупных следов рядом я не видела. Я насторожилась, услышав это. Где-то капала вода. «О, боже!» Я взвизгнула от счастья и пошла на звук. У дальней стены разлилась небольшая лужица. Тонкой струйкой вода текла откуда-то сверху по камням и падала вниз. Я зачерпнула полные ладони и умылась. Просто умылась, не рискнув пить прямо с земли. Прохлада освежила горящее от укусов гнуса лицо. Свет моего факела погас, и сразу навалилась темнота. «Дрова! Нужно найти дрова, прежде чем окончательно не наступил вечер». Я выскочила из пещеры. Уже не обращая внимания на колючки, продралась сквозь кусты, оставив на них клок ткани. Рядом с пещерой валялось много сушняка. Я набирала его на руки, заносила внутрь и возвращалась назад. Нужно было набрать много веток, чтобы не волноваться об огне всю ночь. Вот тут и пригодились веревки, которые я обвязала вокруг талии. С ними дело пошло быстрее. Я могла делать вязанки. И вообще, сухих веток было много, словно я оказалась на лесоповале. Но размышлять на эту тему было некогда. Мне удалось даже притащить сваленное дерево. Толстый обрубок я нашла на склоне. Пока катила его по земле, а потом проталкивала сквозь кусты, устала безмерно. Но не позволила себе ни минуты отдыха. Хлебнув глоток воды, перед уходом я подставила под капли бутылку и подперла ее со всех сторон камнями, которых вокруг валялось множество. Я бросилась опять в лес. Вскоре земля в пещере была завалена ветками и обрубками деревьев. К своему удивлению, я нашла несколько штук. «Как интересно!» — я покачала головой. «Природа будто позаботилась о несчастных путниках. Пещера, колючки, а рядом дрова для костра». Согласилась со мной ворона. Она больше не улетала. Крутилась над головой и вела меня то к одному стволу, то к другому. Наконец, села на высокий куст, усеянный ягодами, похожими на нашу малину. Крупные плоды восхитительно пахли, но я боялась их взять и положить в рот. Каркуша клюнула одну ягодку, запрокинула голову и проглотила. Следом отправилась и вторая. И я засомневалась. Если такая небольшая птичка не боится есть ягоды, то мне они точно не навредят. Начала лихорадочно их срывать и набивать карманы. В пещере я первым делом сделала несколько факелов из крупных веток, воткнула их в землю, а одним осветила потолок. Здесь могли ночевать летучие мыши. Ночные вампиры опасны, особенно если почувствуют кровь. А моя расчесанная шея и искусанное лицо — все было покрыто царапинами и ранками. Но пещера оказалась чистой от мышей. Мне даже хотелось напевать, настолько все складывалось удачно. Я сделала кострище из камней, сложила внутри ветки, в центр затащила толстый ствол. Теперь предстояло самое главное — нужно было поджечь все это сооружение. С этой операцией я промучилась еще полчаса. Устала, хотела есть и пить, мечтала прилечь и просто вытянуть гудевшие от натуги ноги. Когда огонек из слабенького и бледного превратился в пламя, даже не поверила своим глазам. Пристроила на камень котелок, который в последнюю минуту прихватила из камбуза, вскипятила воду и сварила подобие каши с вяленым мясом. На десерт съела ягоды. Накормила ворону и начала готовиться ко сну. Дым костра немного разогнал гнус, но открытый вход все же пугал меня. Огонь костра в ночи виден издалека, и он может притянуть незваных гостей. Я напряглась и откатила пару стволов прямо ко входу. Положить один на другой не смогла, сил не хватило, но так хотя бы создавалась иллюзия защиты. Я легла на москитную сетку и укуталась плащом с головой. Какое-то время смотрела на пламя, размышляла о своей горькой доле, но не заметила, как отключилась. Проснулась от странного звука, будто где-то колокольчик звенит. Такие в деревнях вешают на шею коровам и отпускают их на пастбище. Я не поверила своим ушам, села. Пламя костра уже угасло. Лишь несколько угольков тлело в куче золы. Колокольчик все ближе. Я вскочила и бросилась к выходу.